что вполне логично и не вызвало никаких вопросов у бояр. Алексей Петрович в политику не лез и вообще держался отдельно от своей семьи. Плюс он человек крайне полезный, имеющий доступ не только к царскому телу, но и всем эксклюзивным товарам, производимым в моих мастерских. Ссориться с ним побаиваются даже министры и главы самых важных родов. А вот кандидатура Якова Адоевского, и тем более Владимира Долгорукова, вызвала немало пересудов. Более того, сейчас это два самых ненавидимых человека среди знати. Ведь племянница первого вскоре станет женой Ивана, а племянник второго, Дмитрий, получил мое одобрение на брак с сестрицей Екатериной. Мощное усиление сразу двух семейств не могло пройти мимо московских интриганов. Ведь Яков Адоевский вскоре станет канцлером вместо своего отца, а Владимир Долгоруков уже министр МВД и вице-канцлер в придачу. Я продолжаю путь по созданию системы противовесов и напряжения среди русской знати. Пусть грызутся и меньше думают о всяких заговорах. Кроме уже выданных сестер и Кати, есть еще Мария и Феодосия, давно созревшие для брака, и даже переспевшие по местным меркам. Теоретически борьба разгорится за третью руку русской царевны, но главное сокровище нашей семьи свой выбор уже сделало, и есть у меня подозрение, что Наталья его не изменит. Тем будет интереснее наблюдать за интригами и склоками. Надо только следить, чтобы высокородные товарищи знали меру. Вон Долгоруковы, оказывается, уже чуть ли не на ножах с Гагариными и Мещерскими, которые хотели подвести к Екатерине своих кандидатов. Только я даю сестрам право выбирать, чем еще изрядно запутываю ситуацию. Однако пока нам повезло с новыми членами семьи. По крайней мере, сестры довольны, а их мужья приносят пользу стране. Мое Иванино венчание мы решили провести сразу после окончания Успенского поста. В принципе, весомая часть русских свадеб играется именно в сентябре и начале октября. Урожай собран, купцы расторговались, и сам Бог велел немного погулять. Царям и боярам вроде все равно, но у нас тоже хватает хозяйственных дел. Плюс с весны до конца лета обычно шло отражение набегов степняков. Получается этакое сословное единение. Я не собирался особо выкаблучиваться, разве что культурная программа у нас запланирована необычная. Это постарались сестрицы Марфа, Екатерина и Наталья. Они давно создали более современный вариант русского музыкального ансамбля. Еще и я им идей в плане песен подкинул. Получилось хоть веселее, чем обычные заунывные песнопения, более похожие на церковные гимны. Но и в грех скоморошества нам впадать нельзя. Пришлось соблюдать баланс. А то я предложил сестрицам подыскать девиц посимпатичнее, чтобы они изобразили что-то эротическое. В первый раз за 3 года меня чуть не побили, еще и обиделись. Однако, судя хитрющим васильковым глазам одной неугомонной особы, зерна упали в правильную почву. Пока же мы развиваем русскую классическую музыку с народными элементами, как бы странно это ни звучало. Сначала я хотел провести обе свадьбы в один день, но отказался. Не поймут, подумают, царь-батюшка совсем сбрендил. Меня и так считают излишне скупым. Дурни, я просто экономный. В общем, свадьбы пройдут с разницей в неделю. Надо чего-то делать с вентиляцией в Успенском соборе. Вчера прошел небольшой дождик, а сегодня тепло. Поэтому внутри храма просто парилка. Мне еще нормально, а на Анну напялили столько всего, что попробуй выдержи. А ведь надо выстоять в весьма специфической атмосфере целую церемонию. Ну, не положено невесте легкое платье с минимумом украшений. Здесь одних тряпок килограмм на 10. И это не шутка, парча она тяжелая. Даже мне в легком кафтане и рубахе очень сложно вдыхать спертый воздух, перемежаемый запахом благовоний, ладана и пота. Чего говорить о закутанной несчастной. Еще и Корнилий решил расстараться, устроив целый спектакль, длинный и скучный. Он идиот, или делает это специально? Гляжу на Анну, находящуюся в полуобморочном состоянии, и сразу вспоминаю, как подставили кандидатку в жены Алексея Михайловича. А метод простой, как лом. Напяль на девицу несколько платьев потяжелее и потеплее, обмотай шею нитями жемчуга, будто удавками, еще кокошник подбери наименее удобный. Головной убор тоже весит немало. Здесь и здоровый мужик рухнет в обморок. Понимая, что сейчас случится непоправимое, перевожу злой взгляд на патриарха, который аж поперхнулся, сбившись с чтения очередного псалма. Если она упадет без чувств, то я реально забью старого балбеса ногами до смерти, наплевав на последствия, и никто меня не остановит. Сообразив, что накосячил сверх меры, Корнилий, наконец, провозгласил: «Радуйтесь всегда о Господе, живите, новобрачные, Святая Троица да сохранит вас в благополучии». После того, как поп нас трижды перекрестил, я взял жену за руку, развернулся и спокойно прошествовал к выходу. Перед нами склонились в поклонах удивленные и изрядно вспотевшие бояре. Иностранные послы ничего не поняли, но тоже порядком утомились от затянутого ритуала. На выходе нас приветствовал народ попроще, удерживаемый на расстоянии шеренгой легионеров. Публика явно ликовала, многие уже поддали, и это только начало. Массовые гуляния запланированы на Красной и Болотной площадях, где выставят столы с закуской и выпивкой. За порядком призваны наблюдать первый легион, почти вся полиция Москвы и особый отряд Дунина. Еще и периметр города за две недели был перекрыт Калужским и Тульским полком. Спецслужбы тоже не зевали, и мои опасения оправдались. Кроме обычного криминала, которого было выловлено под 300 душ, в сети безопасников попало несколько заговорщиков. Причем речь шла не только об остатках церковно-боярской хунты, которую я еще не казнил. Были схвачены люди лидеров раскольников, отправленные смущать народ и возбуждать смуту. Путчисты так вообще сподобились на целых два отряда, которые должны были меня убить. Наивные чукотские юноши. Они же сами облегчили мне жизнь и развязали руки. Это просто отлично. Отпраздную свадьбу и казню всех скопом, лидеров хунты, наиболее отмороженных раскольников и запятнавшую себя родню Нарышкиной. Из экзекуций первых придется устраивать красочное представление с отрубленными головами, поркой и помилованием пешек. Царь же должен заботиться о своем образе строгого, но справедливого правителя. Думаю, народ как раз похмелится после свадьбы и оценит шоу. А вот религиозных фанатиков и главарей нарышкинцев я удавлю по-тихому. Заодно конфискую как можно больше имущества. Надо же покрывать затраты на весьма недешевую свадьбу. Еще ведь и Ванька женится. Всякая мелочевка поедет на кордоны, где будет использоваться в зависимости от уровня знания и умений. Вот такая я циничная сволочь. Как ты? Тихо спрашиваю Анну, которая до сих пор не может надышаться. «Все хорошо, я сильная, не переживай, муж мой», быстро и немного испуганно ответила блондинка. «Ты мне это брось, сейчас дойдем до тюремного дворца, быстро переодевайся и отдыхай. Марфа с Екатериной тебе помогут. Лучше поспи, покушай и хорошо отдохни. Пир будет вечером, там тоже придется нелегко». Осторожно сжимаю изящную ладошку и получаю в ответ благодарный взгляд из-под пушистых ресниц, а я пойду работать. Заметив удивленный взгляд супруги, поясняю: свадьба – это лучший повод просить царя о различных привилегиях или разрешении давних спорах. Но в основном народ пытается пристроить детей и родню. Буду сидеть и ломать голову, куда определить столько неучей разом. Царица не удержалась и хихикнула. Какая она естественная и обворожительная. Угадал я с выбором жены. Очень сложно одному, я ведь фактически в вакууме, еще и за языком приходится следить. Спасает только общение с няньками и сестренкой, не дающей скучать. Остальные родственники от меня достаточно далеки, старясь соблюдать дистанцию. Есть соратники, но они подчиненные, а остальные – подданные. И все хотят урвать кусок пожирнее, как только приближаются к царскому телу. Поэтому очень хочется приобрести в Анне подругу жизни. Посмотрим, чего получится в итоге. Пир прошел немного лучше, чем венчание. Мероприятие решили организовать в Грановитой палате, как в самом большом помещении Москвы. 500 квадратных метров, как-никак. Когда еще шло оформление зала и мелкий ремонт, заодно решались вопросы вентиляции, я осознал, что придется строить нормальный дворец. Старые здания, напичканные небольшими палатами и клетушками, совершенно не подходят для русского царя. Все-таки мы выходим на новый уровень, и представительская часть будет играть немалую роль. Нет, я не собираюсь удивлять иностранных послов и собственных бояр небывалой роскошью. Это лишнее. Просто раньше вопрос упирался в отопление. Но сейчас мастера начали класть более эффективные голландские печи, заодно умельцы из оружейной палаты разработали подачу тепла по трубам. Вскоре мы и водяное отопление начнем тестировать. Но это пока дальние планы. Понятно, что в новом дворцовом комплексе будут залы с лепниной, картины предков, написанные прямо на стенах и лучшая в мире мебель. Здесь вопрос стиля. Я хочу построить целый комплекс с основным зданием, пристройками, небольшим парком и фонтаном. Кроме арсенала, церквей и монастырей, превращенных в казармы, думаю снести все остальные здания внутри Кремля. Пусть лучше будут аллеи с различными деревьями и мощеные камнем. Неглинку мы уже начали убирать под землю. Значит, разобьем Александровский сад на его привычном месте. Даже название менять не буду, есть у меня мысли, в честь кого он будет назван. Взять ту же Красную площадь. После того, как был засыпан Левизов ров, вся поверхность вымощена камнем и запрещена розничная торговля, исторический центр Москвы предстал в совершенно ином виде. А когда мы облагородили и выровняли торговые ряды, так вообще любо-дорого смотреть. Город, может, не похож на европейские столицы, но точно не хуже. А вскоре начнется монтаж нормальных курантов на Спасской башне. На нынешнее непотребство без слез не глянешь. Еще есть мысли по установке памятников Минину и Пожарскому, Юрию Долгорукому и Александру Невскому, как основателю нынешнего русского государства. Здесь возникли некоторые проблемы. Если с часами обещают справиться отечественные мастера, то для скульптур придется приглашать итальянцев. Вскоре у меня финальная беседа с нунцием и венецианским послом, вот и договорюсь насчет художников. И вообще, нужна нормальная школа искусств. Отечественные мастера излишне много внимания уделяют религиозным вопросам, и ее стиль специфический. Я же привык к творцам уровня Филиппа Брунеллески и Рембрандта. Ничего, выпишем наставников и вскоре получим своих гениев. Народ у нас талантливый, если не ограничивать его церковными канонами и лжеморалью. Музыкой тоже займусь, вернее, поручу Марфе, Наталье и, может, супруге. Пусть придумывают. Хочу добротную классическую музыку с русским акцентом. Песни тоже нужны, желательно веселые и военные марши. С последним надо подсобить армейцам, а то поют какую-то заунывную хрень. Человек должен идти на смерть радостно и всегда быть готовым к подвигу. Шучу, но репертуар надо менять. Пока же мне приходилось поднимать кубок и делать небольшие глотки меда, выслушивая здравницы. Заодно гости хватились подарками, а некоторые смогли меня удивить. Хотя я больше переживал за молодую жену, которой даже есть нельзя. Она просто тихо сидела, прикрытая фатой, и молчала. Прямо мусульманская свадьба. Надо что-то с этим делать. Вот Ванькино торжество и проведем по-человечески. Пригласим немного родни из Марткиных, Баритинских, Волконских, Звнигородских и Адоевских. Я кое-каких мыслей сестрицам подкину, чтобы сделали свадьбу веселой и душевной. А далее, надо бы начать устраивать совместные пиры, куда будут приглашаться дамы. Может, мы и до танцев дойдем. Только сначала надо нормальный кремлевский дворец построить. Что касается подарков, то здесь лучше всех расстарались иностранцы. И когда успели, ведь между смотринами, сватовством и свадьбой прошло всего 4 месяца. В вопросах любви и войны я предпочитаю действовать стремительно. Вру. Но с браком решил не тянуть, ибо неженатый монарх – дополнительное искушение для различных интриганов и заговорщиков. В общем, нунций подарил Анне гарнитур из изумрудов, прямо под цвет ее глаз. Бояре в массе своей постарались сдержать вздох удивления, а вот моя супруга не смогла скрыть восторга. Далее был выход австрийского посла, преподнесшего русской царице перстень с огромным бриллиантом. На закуску отличился сеньор Джакомо. Венецианец отдарился обручем, больше похожим на малую корону с огромным сапфиром в центре, вокруг которого были рассыпаны различные камни помельче. Надо было видеть лица бояр, наконец, давших слабину. Столько в их взглядах было зависти, восторга и ненависти к иноземцам. А послы показали себя наблюдательными людьми. Я ведь достаточно скромен в быту. 2 года ношу саблю, которую лично отбил в походе у черкесского витязя. То же самое касается украшений, которых у меня попросту нет. Вот иноземцы решили зайти со стороны супруги и точно угадали. Также попали в цель некоторые бояре, подарившие мне редкие и древние рукописи. И ведь специально придержали до особого случая. Шельмецы. Остальные подарки оказались банальными. Меха, золотые кубки, дорого отделанное оружие и украшения. Больше всего мне понравился подарок калмыцкого тайши, чей старший сын пригнал табун из 1,5 десятков кобылиц арабской масти во главе с красавцем-жеребцом белого цвета. Отдельно шла 5 аргамаков, 4 кобылы и роскошный гнедой конь. У меня аж челюсть отвалилась, когда удалось оценить присланную красоту. Поистине, это царский подарок. Я уже начал обдумывать, куда пристрою свои новые активы, как в меня, будто клещ, вцепился Бильский. Князь не отстал, пока я не пообещал ему, что все лошади пойдут на племя. 2 наших завода, около Воронежа и Орла, уже начали выдавать результат. Туда изгоняются лучшие лошади, которые удалось захватить или купить у кочевников. Но с новыми производителями Андрей Федорович пообещал мне самый настоящий прорыв. Мол, уже лет через 7 он начнет стабильно снабжать русскую кавалерию лучшими конями. Да и про обычную скотину он не забывает. Нам ведь нужны лошади для земледелия, перевозок и много чего еще. В следующем году я собираюсь посетить хозяйство Бильского, разросшегося до размеров целой волости. У него ведь есть даже экспериментальные поля сахарной свеклы. Думаю, лет через 15 мы начнем выращивать ее в промышленных масштабах, как и подсолнечник. Но этот скорее раньше. Прибавьте селекционную работу по выводу более устойчивых и плодовитых семян практически для всех культивируемых в России культур. За 3 года князь развернулся не на шутку. Картошка, так вообще, давно стала обязательным блюдом в моем меню. Глядя на такое дело, возбудились вельможи и богатые купцы. Но получить продукт у Бильского невозможно, так они массово повезли овощи с Голландии. Хорошо, что хоть хватило мозгов уточнить нюансы выращивания у князя.